Метод порождения бдительности, осознающий расплывание и возбужденность. Одного лишь познания, расплывания и возбужденности недостаточно. Необходимо умение породить во время созерцания бдительность, как следует осознающую возникновение или отсутствие расплывания и возбужденности. Сильную бдительность порождают постепенно, не говоря уж об умении породить бдительность, замечающую расплывание и возбужденность, сразу после их возникновения. Необходимо порождение бдительности, осознающей даже их готовность возникнуть, предчувствующей их, пока они еще действительно не возникли. Ведь в двух последних ступенях созерцания сказано, видя, что мысль расплывается или склоняется к расплыванию. И далее, видя, что мысль возбуждается или склоняется к возбужденности. Пока не зарождается такая бдительность, отсутствует и убежденность. Сначала и до этого момента созерцания было безупречным, лишенным расплывания и возбужденности. Именно потому, что нет способности определить возникновение расплывания и возбужденности из-за отсутствия сильной бдительности. Об этом есть и в середине, и крайностях. Осознание расплывания и возбужденности. То есть, чтобы осознать расплывание и возбужденность, требуется бдительность. Итак, если не порождают бдительности, постоянно замечающие возникшие расплывание и возбужденность, то и после долгих лет созерцания остаются слепыми к их возникновению. Даром проводят время в тонких расплывании и возбужденности. Но как же породить такую бдительность? Указанный ранее способ поддержания внимательности является самой главной ее причиной. Ведь научившись порождать постоянную внимательность, мы способны предотвратить забывание объекта, отход мысли от него. Она не позволяет долго не замечать возникших расплываний возбужденности, благодаря чему они легко осознаются. Это совершенно ясно, если обратиться к опыту. Когда внимательность утрачивается, расплывание возбужденность замечаются медленно, а когда нет – быстро. Об этом же сказано и во введении в практику. Когда внимательность хранит ум постоянно, тогда и бдительность приходит. И в толковании середины крайности говорится, бдительность – это такое осознавание расплывания возбужденности, когда внимательность становится беспрерывной. То есть, постоянная внимательность становится бдительностью, поэтому и сказано, когда внимательность становится беспрерывной. Еще одна причина бдительности – следующий особый способ ее поддержки. Сохраняя при созерцании, как было описано, внимательность в отношении всецело сознательной, ясной и так далее установки, удержания в уме, тела божества или другого образа, постоянно наблюдают, проверяют, не отвлекается ли ум к стороннему, не позволяя ему отвлечься. Это считается основой поддержания бдительности. Так сказано и во введении в практику. Неустанное наблюдение за телом и умом – такова суть поддержания бдительности. Итак, наблюдение порождает бдительность, предчувствующую появление расплывания и возбужденности, а вышеописанный способ поддержания внимательности предотвращает отвлечение, забывание объекта. Нужно хорошо их различать. Если же, напротив, будем путать все эти установки, не различая их, созерцать как нынешние созерцатели, то по запутанности причины и осуществленный результат самадхи, вероятно, будет таким же. Поэтому очень важно, опираясь на великие достоверные источники, провести тщательный анализ установок и затем определить их практически. Только на прилежание полагаться не следует, ведь в кратком изложении парамид сказано. Одно лишь усердие кончается переутомлением, а с помощью спутника мудрости оно осуществляет великие цели.